47. Габриэль сидел в маленькой переговорной вместе с Ильвой и Людвигом, впечатленный тем, как много пожилой следователь успел повесить на стену за такое короткое время. Множество фотографий, и под каждой маленькая бумажка с именем. Развешаны согласно их связи друг с другом. В этом-то была серьезная проблема, над которой они работали со вчерашнего вечера, по-прежнему особенно никуда не продвинувшись. Связь. Не похоже, чтобы она здесь была. «Это должны быть просто случайные жертвы», — вздохнула Ильва, снимая очки. Она потерла глаза и зевнула. «Я тоже не понимаю», — пробормотал Гренли, снова бросив взгляд на разноцветную стену. «Это по-прежнему единственное, что у нас есть?» Он указал на красную линию, связывающую Вивьен Берг и Реймонда Грегера. «Я забыла, кто это вокруг Курта Ванга?» — спросила Ильва. «Его группа», — ответил Гренли. «Вокалистка Нина Уилкинс и барабанщик-португалец Данила Коста». «Сори», — сказала Ильва, снова потирая глаза. «Просто я так долго смотрю на это, голову как будто пылью набили». Никто из отдела не уходил домой. Ильва спала в своем кресле за компьютером. Сам Габриэль чуть прикорнул на диване в комнате отдыха. Он бы не стал называть это сном. Только беспокойные мысли, фотографии и события, которые никак не связывались между собой. В комнату, держа чашку кофе, вошел взъерошенный Мунк. По его виду тоже нельзя было сказать, что ему удалось поспать. «Как дела?» — спросил он, упав на один из венских стульев. «Связь хоть в чем-нибудь? Ничего?» «Все еще ищем», — сказал Гренли, прикусив губу. «Но сложно что-то найти». «Ладно», — сказал Мунк, почесав бороду. «Расскажите, что есть на данный момент». «Убийство, места преступлений и все, кто имеет отношение к жертвам», — показал Гренли. «А там линия времени. Здесь, на этой стене, собраны все данные о перемещениях, полученные от техники. Телефоны, компьютеры, места, где находились жертвы. То, что удалось отследить». «Кстати, а кто-нибудь видел Мию?» — зевнул Мунк. «Или Кари?» «С вчерашнего дня нет», — ответил Гренли. «Извини, продолжай», — сказал Мунк, сделав глоток кофе. «Ни одного совпадения по телефонам и соцсетям», — показала Ильва. «У Вивиан Берг все оставалось дома, поэтому не было никаких сигналов с того вечера, как она вышла из своей квартиры. Телефон Курта Ванга отслежен от Грюнер-Лёкки и до Гамле-Бюина. Временные точки соответствуют периоду с тех пор, как он пропал, до тех, когда его нашли». «С репетицией, да?» — сказал Мунк, подавляя зевоту. Ильва кивнула. «Но он не пользовался им?» «С тех пор, как его последний раз видели, нет». «Что с Иверсоном?» «Запись из торгового центра Стуру опровергает, что он был там, во всяком случае те пленки, которые у нас есть. Сообщение в его телефоне подтверждает, что он планировал ночевать у товарища, но пропал где-то по пути». «Где именно?» — спросил Мунк. Гренли переместился к большой карте у двери. «Последний сигнал его телефона был здесь, Грефсон». «Значит, недалеко от дома?» «Вот его дом, а здесь живет товарищ, не помню, как его зовут». «Мартин», — подсказал Габриэль. «Ладно, значит, наша теория подтверждается». «Насколько я вижу, да», — кивнул Гренли. «Похоже, что он просто собирался в гости с ночевкой. Мы видим, как он на мопеде стоит на заправке Statoil, а потом, ну да, видимо, его остановили по пути». «На камере этого нет». «Жилой район», — сказал Гренли, покачав головой. «Сомневаюсь, что мы найдем хоть что-то». «Значит, Берг забрали от дома, Ванга с репетиции, Иверсона с улицы. Никакого сходства, никакой связи». «Нет», — вздохнул Людвиг. Вообще-то коллеги уже давно пришли к такому выводу, но Мунк никак не хотел сдаваться. Габриэль не так долго проработал в отделе, но, разумеется, понял, почему. Случайные жертвы — ночной кошмар любого следователя. «Социальные сети по-прежнему ничего?» — спросил Мунк, снова хлебнув кофе. «Вивьен Берг — довольно скудный профиль», — сказал Габриэль. Мало друзей, мало постов. Курт Ванг чуть более активен, в том числе он был администратором группы, где довольно много подписчиков. А мальчик? Ну, как большинство подростков, очень активен, в основном в Снэпчате. На Фейсбуке и в Инстаграме меньше, это скорее для возрастных групп постарше. Снэп? Там делают фотку и кому-нибудь отправляют, ее недолго видно, потом она исчезает, пояснила Ильва. Исчезает? Да. И в чем идея? Зачем фото? Габриэль скрыл улыбку. Ильва принялась объяснять, но в конце концов Мунк только отмахнулся. Ладно, ладно. Значит, Снэп, как его там? Снэпчат. Там он был очень активен, у него были стриксы со множеством людей. Мунк хотел было спросить снова, но передумал. Все еще нет никаких признаков, что кто-то из них был знаком друг с другом. Нигде не встречались, ни в сети, ни в реальности. «Пока нет, увы», — сказал Гренли. «Спорт, хобби, политическая активность. Закупались в одних интернет-магазинах. Что насчет истории поиска на компьютерах?» «Я тщательно проверил истории браузеров всех троих», — сказал Габриэль. «И все истории поиска в Гугле за последние месяцы. Но единственное общее, что я смог найти, — это НРК». «Норвежская государственная телерадиовещательная корпорация». «Да», — оптимистично отреагировал Мунк. «У Берг и Ванга новости, у Иверсона молодежная программа. Ничего ближе нет». «Кстати», — сказал Людвиг, — «сегодня утром мне звонил дядя Рубина Иверсона». «Так, и что он?» «Он спрашивал, не можем ли мы им помочь. Их дом круглосуточно осаждают журналисты. То же самое и в школе, ученикам не дают покоя». Мунк вздохнул. «К сожалению, мы ничего не можем поделать». «Знаю», — кивнул Гренли. «Я так и сказал». «Бедные люди», — сказал Мунк, покачав головой, когда вдруг распахнулась дверь и вбежала запыхавшаяся Аннетта Голли. «Почему не берешь трубку?» У обычно спокойной полицейского адвоката были выпученные глаза и бледное лицо. «Телефон у меня в пиджаке», — сказал Мунк. «А что случилось?» Голли быстро оглядела собравшихся. «В твой кабинет. Быстро!» «Но мы тут...» «Нет, сейчас же. Срочно!» — сказала Голли и побежала по коридору.